29. Запасливые космические волки. Вам никогда не направляли ствол пистолета в голову? Мерзкое ощущение, не производящее большого впечатления только на людей, никогда не видевших применение оружия в действии наяву. Да еще к тому же со слабым воображением. Так вот, для усиления воображения на охранника навели 3 ствола. Причем 2 из них калибром 12,5 мм. И кому какое дело, что стволы те гладкоствольные и бьют дробовым зарядом? Даже хуже, коль знаешь. Если обычная пистолетная пуля из Макарова сделает во лбу аккуратную дырочку, а на выходе сорвет черепную крышку, то дробовой заряд с близкого расстояния просто-напросто снесет головушку. Самое интересное, что стоят те стволы в одной связке, а стрелять всеми 3 курками можно одной рукой и почти одновременно. Знаете, кто имеет на вооружении такие странные штуковины? Если не знаете, сами не докумекаете. Держитесь за стул. Буду говорить шепотом, а то правда упадете. Русские космонавты. Космическое оружие ближнего боя. Нет покуда у них всережущих бластеров и аннигиляторов. Так что довольствуются передовые силы Земли 3-стволкой ТП-82. А куда деваться? Вдруг занесет представителя демократической России на какой-нибудь Марс и не получится контакт в положительном варианте. Что делать? Кулачный бой в скафандре не очень удобен, так ведь? Вот тогда и пригодится ТП-82 с мачете, припрятанным в прикладе. Одному-двум селенитам снесешь головы, снабженные мозгами большими, но недружественными. Другие зауважают. По одежке встречают, а раз ТП-82 на брюхе, то можно отнести его к предмету одежды. Еще ТП-82 на вооружении у некоторых летчиков. Те, правда, на чужие луны летать не готовятся. И им что до Ганимеда, что до Альфа-Змееносца одинаково далеко. Но, тем не менее, могут они из своей летающей машины вывалиться не только в Ле-Бурже, но в районах родной страны, не освоенных человеком. Да и опять же, летающие тарелки пугнуть при случае. Но мы отвлеклись. Когда ТП-82 направляют вам в глаза, становится как-то невесело. Охраннику Валерию Сидорову становится невесело от того, что мелькает перед ним его 35-летняя жизнь и кажется такой короткой. А остальным как-то неловко становится, что за них всех в случае чего одному коротко живущему Сидорову расплачиваться. Так что теряются люди, да и отвлекаются от главной арены. А покуда все на вооруженного ТП-82 мощного парня с акцентом иностранным командующего смотрят, упущен главный момент – реализация в пространстве разведчика планеты Земля вместе с его принцессой из заморской русскоязычной империи. Бывают совпадения, хоть и не верится. А у принца из леса подмосковного явившегося в этот расчищенный от растительности пригородный район тоже руки не пусты. В одной руке тезка революционного корабля, а в другой пистолет ПСМ, стволом головы ученый выискивающий, и, несмотря на малый калибр, способный их расколоть не хуже старичка Макарова. А поблизости, на забетонированной поляне, могущий вертикально взлететь Як-38, правда не боевой, а учебный вариант, с полигона угнанный. Но кто из охраны технического персонала разберет, что учебный на вид-то боевой? Как уж этот Як-38 морского базирования на суше раздобыли и куда часовые смотрели, мы распространяться не будем. Мало ли чего в российской армии в один день воруется. Если перечислять, только список названий займет пару страниц. Потому как войдет в списочек и крупа перловая, и проволока-катанка, не говоря о бензине и спирте техническом. 30-е. Сложности. Итак, против танков артиллерия, мины, пехота с базуками, контр-эскарпы, рвы и штурмовая авиация, наконец. Конечно, с эскарпами и рвами все вроде ясно. Танк в одиночку исходу 4-метровую яму с 2-метровой глубины не перемахнет. Однако, если ту яму ров не оборонять, бесполезна она, как и любое пригодное препятствие. Ведь сами по себе любые преграды на местности, за исключением межзвездных пустот, — ничто. Человек всегда их обойдет, либо изничтожит. Нельзя оставлять препятствия сами по себе. Нужно их защищать активными методами обороны. Без сомнения, когда все перечисленное выше собрано в умелую систему прикрытия, танкам, сколько их ни имей, не прорваться. Есть, конечно, среди них средние и тяжелые, да еще с различной спецификой применения, но все равно действуют они с друзьями, пехотой, самоходной артиллерией, минометами и авиацией. И когда эти комплексные системы начинают испытывать друг друга на прочность, меркнет перед тем испытанием библейский апокалипсис. Но не в красивых аллегориях дело. Суть в том, что любая линия обороны пробиваемая, потому как линия — это размазанность и кисель, а наступление — сосредоточенность, колющее ударное копье, в галопе разогнанное, и если не пробита кольчуга, то всадник определенно вон из седла. А потому лучшая оборона — встречный громящий удар. А еще краше — боковой. Этакое сворачивание скулы или подсечка с грохотом падения в аккорде. И значит, лучшее орудие против танка — танк. И даже не спорьте. 1000 раз это доказано, и пока боевой вертолет с птурсами на поле боя не родился, докажется еще 1000. Поэтому в недалеком тылу янки скороходный подвижной резерв, танковый корпус, а еще лучше 2. Только не торопимся. Ждем, когда менее прыткие средства обороны, хотя бы некоторые волны наступающей армады, заставят обуглиться, почернеть и опрокинуться. Но затем уже ударный темп и смыкание захлопывающейся клешни. Но пока окопы, залитые напалмом, и короткие пулеметные трели, слитые в ураган, и русская пехота второй волны, пригнувшись вдоль захваченных траншей, ищет штыкового соприкосновения. И штурмовая авиация тоже по волнам, хотя, может, и лишняя. В суматохе горячей дымной метели может ошибочка выйти, своих накрыть бомбово-пулеметным жаром. И ждут. Курят казенные сигаретки нервные экипажи буржуйского резерва. И знаете, не зря они нервничают. Хорош танковый контрудар против танкового клина, но лишь с маленькой поправкой, если танки равноценны. Но нет у империалистов тяжелых машин, подобных ИС-2, а уж ИС-3 подавно, и нет у них средних машин, равных по подвижности и маневру Т-34-85. Отстали они в конструировании танков. Очень сильно отстали. А потому встречный прямой удар для их шерманов и першингов — сплошная катастрофа. Остается обходный боковой финт отсечения, когда у унесшихся в дальние дали танков отрезаются ходы-выходы назад, защелкиваются проходы для тягачей с боеприпасами и соляркой. И тогда тот стремительный бег вперед внезапно леденеет катаклизмом, и даже менять курс на обратный абсолютно поздно. Но это все в планах. А покуда врытая бульдозерами в каменистую землю артиллерия пытается отсечь от наступающих танков пехоту, в отражении русской атаки это навсегда первейшая задача. Танки без сопровождения людей – это мамонты, коих забивают камнями все, кому не лень. Конечно, камень должен уметь дырявить 100-миллиметровую броню, но это дело техники. Есть такая штука – подкалиберный снаряд. Попробуем не стать мамонтами.